Глава 8. Отец Егор Чекряковский. Эпиграф. «И поднял милость Илии, упавшую на него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана». 4 книга Царств, глава 11, стих 13. Еще при жизни отца Амвросия Оптинского, хотя и очень незадолго до его праведной кончины, по нашим орловским местам прошла среди народа слава про отца Георгия Коссова из села Спас-Чекряка Болховского уезда. Последние годы о нем заговорили с особенным интересом, и, как водится, заговорили на разные лады, одни с восторгом, усматривая в нем непосредственного преемника по благодати отца Амвросия, нового прозорливца, которому открыто сокровенное человека, для которого и в будущем нет тайного, что не было бы ему явным. Другие, и таких, конечно, было между нашим братом большинство, отнеслись к нему предвзято, недружелюбно, даже прямо враждебно. Среди этих последних ходили слухи, что его смиряли, хотели запретить за то, что он сбивает простой народ, по-особенному служит, что к нему ходят гадать, что он плодит суеверие и в без того суеверном и невежественном народе, чего только в хулу не говорили. Но ходили и другие слухи. Рассказывали, что кем-то подосланные убийцы хотели убить его в церкви, но что внезапно у них отнялись руки и ноги, и только по молитве батюшки убийцы были исцелены, покаявшись в своем злодейском умысле. О даре прозорливости отца Егора создались целые легенды со слов очевидцев, на себе испытавших силу этого дара. Как бы то ни было, отец Егор стал известен не в одной только Орловской губернии, и толпы богомольцев разного звания потекли потоком отовсюду в захолустное, безвестное село Спас-Чекряк Болховского уезда Орловской губернии. Поток этот вот лет 12 не только не иссякает, но с годами все более и более усиливается. Особенно возрос он со дня кончины блаженной памяти старца отца Амвросия Оптинского. «Батюшки Амвросия наследник», — говорят про него в простом народе. «Милоть Илии на Елисеи», — говорят от Писания, кто поначитаннее. Едет, идет к нему русский человек с полной верой, не мудрствуя лукаво, и с удовлетворенным сердцем возвращается от него по домам, разнося великую и добрую славу про своего батюшку по всему простору Руси Великой. Свой он русскому человеку. «Поедемте к отцу Егору, не раскаетесь, что меня послушались», говорил мне года 3 или 4 назад в морозное рождественское утро старичок, приказчик соседнего с моим имени. «Барин в этом имении не живет, и он там почти круглый год остается за хозяина. Антоныч, так его зовет округа, пользуется в ней доброй репутацией, как старичок богобоязненный и нищелюбивый, и как верный слуга своему барину. И то, и другое стало в редкость в современных наемниках. Эти драгоценные качества Антоныча привязали меня к старику, и он стал вхож ко мне в дом запросто, как свой человек, как равный. И в это утро мы с ним за разговорцем попивали чаек и рассуждали о переживаемых лукавых временах, к которым Антоныч относился крайне недоброжелательно. «Я без батюшки отца Егора теперь ничего не делаю», — говорил Антоныч. «Да и как делать-то? Как оберечь себя по нашим временам от человеческого коварства? Теперь и в своей семье смотри в оба. В сыне ли, в дочери ли, не то друг, не то враг сидит. А посторонних уж и говорить нечего. У тех одно в голове, как бы тебя оболванить, дураком поставить да ободрать, как липку. Вот такие-то, как отец Егор, нам, грешным, только и спасение. Придешь к нему, душу ему свою окаянную выложишь, совета спросишь и уедешь от него. На сердце легко-легко. Присоветует дело какое, идешь на него с открытыми глазами, знаешь, что толк будет. Первый раз я вам скажу, к отцу Егору меня жена потащила. Я сам ехать не хотел. Ну, она, известно, баба, пристала ко мне. Едем да едем. Нужды мне тогда особой в отце Егоре не было. Ну, чтоб отвязаться, взял да и поехал с ним. Приехали. Батюшка нас принял особо у себя в доме, а я ему прямо: «Батюшка, я к вам приехал с хладной душой. Меня баба к вам притащила. Никаких у меня чувств сейчас к вам нет, да и нужды не предвидится». Слово за слово. Поговорили мы с батюшкой, и разогрелось во мне сердце. Всю ему душу открыл. Открываю ему душу свою, а сам плачу. Вот как я тогда плакал, жизнь свою так не плакал. Сподобил меня тогда Господь и поговеть у отца Егора. Пришла пора уезжать. Я и говорю батюшке: «Батюшка, а теперь-то у меня к вам душа теплая». Ничего себе, улыбнулся. Ласков был к нам батюшка. Советов тогда я у него никаких не просил, но душа моя так разгорелась, что и высказать не могу. Решил я тогда, что ничего без отца Егора предпринимать не буду. И пришел к тому срок. Есть у меня земельки клочок своей собственной, 10-35 в Амценском уезде, сын мой там хозяйничает. Доходов, конечно, с такого клина взять неоткуда, дай бог прокормиться. Ну, сын, дело его известно, молодое, скучать начал, барышей, видишь ли, мало. Как раз на эту пору под Малоархангельском, в селе Зиновьеве, у господ Анциферовых, что ли, руда железная объявилась. Наехали туда бельгийцы и стали завод строить. Народище туда повалило, видимо-невидимо. Провели к заводу ветку от Курской дороги, стали печи доменные возводить. Помните, народ тогда от нас весь на свои шахты убежал. Рабочих в экономию достать было неоткуда. Известно, заводская жизнь — развратная жизнь. А кому теперь, бог-то позабывший, развратной жизни не хочется? Взгомонился тут и мой сынишка. Продадим да продадим нашу землю. Купим у завода участок, выстроим лавку, деньги лопатой загребать будем. Так он мне надоел. Пристал, как лист банный, да, признаться, избивать уж меня начал. Вспомнил я тут отца Егора, да и говорю сыну своему: «Поезжай к батюшке, как он благословит, так и сделаем». Сын-то было заортачился. «Чего, мол, спрашивать? Сам видишь, что дело выгодное». Но да я уперся. Съездил сын, вернулся, голову повесил. «Что не весел?» — спрашиваю. «Батюшка не благословил, — говорит. — Меняй, — говорит, — землю на иную, если найдешь лучше. О заводских лавках забудь и думать на 2 года. Нынче стоит завод, а что-то еще через 2 года с заводом будет. Польстишься на большое, малое потеряешь». «Стал быть, — говорю, — не благословил, из головы вон. Да как же это? Может, это он к чему иному, ведь дело-то выгодное». «Да как же, — говорю, — не наше дело рассуждать. Ты что ж, это Бога искушать, что ли, ездил? Нечего с тобой растабарывать, и заводу твоему от меня крышка. Сиди дома, да хозяйствуй по-старому». Что ж бы вы думали? Равнешенько через 2 года завод тот самый бельгийский прикрылся. А теперь, говорят, светки даже все шпалы растащили. По кирпичику постройки миллионные разносить начали. Можно ли было это тогда думать? Вот, батюшка вы мой, какова-то у отца Егора прозорливость. Я знал эту неудачную бельгийскую эпопею. Совершилась она у меня на глазах, и на моих глазах, не успевши расцвести, отцвела. Никакое человеческое предвидение не могло бы предусмотреть того заключительного краха, которым увенчалось увлечение, обуявшей всех рудной горячкой. Тем более нельзя было его предусмотреть, что в этом увлечении участвовал крупными капиталами практически Запад. Большая вера маленького человека спасла его от разорения. «Вы меня, мой батюшка, простите, коли что не так скажу», — продолжал Антоныч, — «а к отцу Егору вам стоит поехать. Диво дивного там насмотритесь. Какие там дела на пустыре батюшка разделывает? Храм выстроил большой, каменный, хоть в губернию. Дом строит для деревенских девочек-сироток трехэтажный, тоже каменный. Школа там у него какая, верстах в двух, им же выстроена. Стоит вам, отец родной, поехать на гулянках. Время теперь свободное, какие дела на праздниках, взяли да и поехали». Я решил ехать. В народе живет поговорка: кто на море не бывал, тот Богу не маливался. Бывал я на море, но или море не так было грозно, или глагол Божий еще не касался тогда моей души. Но на море я, помнится, Богу не молился. Черноземные поля моей родины, экономические грозы современной сельскохозяйственной жизни были для меня моим морем, на котором я вспомнил о Боге. Неустроенность, вернее, расстройство русской черноземной сельской жизни, необеспеченность жизни самого сельского хозяина и его семьи, зависящей от многочисленных причин, сплетающих изо дня в день над его головой роковую паутину, в которой безнадежно бьется его горемычное существование, все это заставило меня одно время серьезно задуматься о скорейшей ликвидации всех моих хозяйственных дел и искать новых путей для обеспечения себе безбедной старости. Назрели и другие вопросы внутренней моей жизни, на которые я сам не мог подобрать удовлетворительного ответа, и тайну которых нельзя было открыть тем, кто в миру называл себя моими друзьями. Ко времени моего разговора с Антонычем все этой душевной накипи собралось столько, что я прям-таки обрадовался предстоящей поездке к отцу Егору. Велика и настоятельна была потребность высказаться, найти в своей душе такого руководителя, который бы от Бога был призван врачевать раны бедствующих душ человеческих. Таким человеком, по рассказам Антоныча, мне представлялся отец Егор. Было ясное морозное утро, когда мы с Антонычем на другой день Нового года, года три тому назад, выехали из Орла на Болхов, держа путь к отцу Егору. Праздничный орел уже весь проснулся. На улицах, которыми нам надо было ехать, чтобы выбраться на простор большой дороги, встречались знакомые, но никто бы из них не признал в моей фигуре, закутанной в простую овчинную шубу, в компании с убогим на вид старичком Антонычем, того, кого в свете называют человеком из общества. Ехали мы с Антонычем на одной лошади, в простых деревенских розовальнях, с наскоро сбитым задком, обшитым простой рогожей. Совсем по-простому была обставлена наша поездка. В кульке под сиденьем кое-какая провизия, четверка чаю, фунта два сахару, да в ногах клок сена для лошади. Не то прасылы, едущие на ярмарку, не то кто из крестьян, побогаче из базара, возвращающиеся домой. Вот на кого мы были с Антонычем похожи, когда наш конь, раскачиваясь на рыси размашистым перевальцем, заставлял нырять розвальни по ухабам орловских улиц. Обыкновенно разговорчивый Антоныч в дороге оказался неважным собеседником. Как будто весь запас его красноречия израсходовался на убеждение меня в необходимости поездки к отцу Егору. Казалось, теперь он сосредоточился на конечных ее результатах, оправдается ли в моих глазах репутация батюшки. Сумею ли я с его простотой и верой отнестись к тому, что сам он признавал святым? Может быть, в душе своей он и раскаивался, что подбил меня с ним ехать, боялся холода, которым наш брат, вкусивший от плодов цивилизации, умеет иногда безжалостно обдать разгоревшуюся теплотой веры душу простеца. Тщетно пытался я разговорить старика, он отвечал нехотя, односложно. Замолчал я. Мороз крепчал. Зимняя дорога из Орла на Болхов представляла собой точное подобие разбушевавшегося моря. Сожженные ухабы, выбоины, раскаты, наши розвальни не хуже любой рыбачьей лодки метались, как полоумные, то вверх, то вниз, то вбок, то вовсе набок, а надежный конь все тем же размашистым, как будто ленивым тротцем отхватывал у пространства убегающие версты. Не весел зимний пейзаж черноземного большака. Редкие деревнюшки, по крышу засыпанные снегом, ровная безбрежная снежная пустыня, изредка разрезанная бичом черноземных полей глубокими оврагами, кое-где чернеющиеся вдали точно оглоданные рощицы, жалкие остатки былых лесов былого приволья. Встречные попутные обозы, окутанные точно дымочком паром от усталых выбивающихся из сил заморенных клечонок. Не слышно стало на большаке резвого колокольчика, заливистых бубенцов господской тройки, еще недавно веселивших сумрачные ракиты в два ряда с обеих сторон, окаймлявшие большую дорогу. От ракит и от тех почти не осталось воспоминания. Деревенская бедность и распущенность срезали их под самый корень на топливо, пожгла их на корню ребячья безжалостная шалость. Под корень подрублен и старый помещичий быт. Кое-где еще маячит полуобгорелые пеньки прежнего приволья. Скоро их не станет. Доброе старое ушло безвозвратно, а нового доброго что-то плохо видно. Морозу надоело щипать нас с Антоновичем за нос. Он схватился за наши ноги, стал щекотать за спиной, ломить коленки. Хорошо бы было погреться, Антонович. Вот этап, а за ним сейчас будет и Каменка. Там на постоялом обогреемся. Двор хорош. Чайком побалуемся, да и воину, так звали нашу лошадь, дадим отдохнуть. Небось, ему все плечи бедному от ухабов разломило. Среди поля у самой дороги стоит двухэтажное каменное здание. Стекла выбиты. На дворе, окруженном высокой каменной стеной, ни души, холодом и злобой веет от этих мрачных стен. Неужели здесь бывают арестанты? Отчего же мне бывать? Бывают. А как же стекла-то? Ведь там ветер гуляет хуже, чем в поле. Стекла-то? А долго дело их позаткнуть. Небось, не замерзнут. Ведь это не дворец, а этап. Чуть стало холодно. Марш в дорогу. Дорога-то она тебя живо разогреет. Коротко и ясно. Гордиев узел устройства тюрем Антонович разрубил не без некоторой логики. Не дворец, а этап. Очевидно, бедному Антоновичу не были своевременно преподаны основы тюрьмоведения. Ну, на то он и Антонович. «К отцу Егору жаловать изволите?» — спросил меня, подавая самовар, хозяин постоялого двора, пока мой спутник во дворе под навесом убирал воина, накрывал попоны и за решетку яслей накладывал ему его порцию зеленого душистого сена. «К нему. Батюшка удивительный. Великий, можно сказать, батюшка. Много у него народу бывает. Из господ, из купцов тоже к нему ездят. Большое от него людям утешение. Доброе дело надумали. А вы хорошо батюшку знаете? Батюшка-то? Я-то? Да кому ж и знать его так, как я его знаю. Еще как поступал в Спас Чекряк, в село, то есть ихнее, они нам очень хорошо известны. Батюшка у нас постоянно останавливался, как в Орел ездил. И первый раз он у нас останавливался, как из Орла к своему месту с матушкой своей ехал. Не чаялось мне тогда ему живым быть. А что вышло-то? Почему не чаялось? Уж больно квол был, кровью кашлял. Квол — орловское выражение, значит, слабый. Думалось, где ему вытерпеть на таком-то месте, на котором и здоровые не уживались. Село-то уж больно плохое. Чем же оно так плохо? Батюшка, — вмешался в наш разговор подошедший Антоныч, — чем плохо село? Тем оно и плохо, сударь мой, что жить там попу не при чем. Село — рвань какая-то, прости господи. Народ беднеющий, к храму мало приверженный. Да и где ему к храму прилежать, когда от села до храма версты две, не то три, будет киселя месить? Какая погода, а в непогодь ты не соберешься. Компания наша собралась за мирно кипящим самоварчиком. Антоныч разложил из кулечка на стол немудрые снеди, пригласили и хозяина присесть с нами. «Вы, — обратился к Антонычу хозяин, — видно, у отца Егора бывали. Вам, стало быть, и рассказывать нечего, какая в Чекряке для священника допреж была жизнь погибельная. А вот барин не знает, так и не поверит, что там можно было с голоду насидеться. Церковь-развалюшка, старая-престарая. Дом для священника, одна слава, что дом, решето, а не дом. На дрова продать денег напросишься. Скудость во всем такая, что не приведи Бог. Для священников место прямо, надо говорить, погибельное. Оттого там до отца Егора никто и не уживался». «Ну а он-то как там ужился?» «Стало быть, на то дана ему была от Бога такая сила. Благодать ему Господь послал. Батюшка, отец Амвросий Оптинский, к тому же благословил. С того пошел и жить на пользу нам грешным. Теперь увидите сами, чего только отец Егор на своем пустыре не понастроил. Дела там у него не человеческие, а прямо божьи творятся. В народе к нему вера крепка больно». «Чем же он внушил к себе такую веру?» «Не он внушил, Бог внушил. Разве может на себя человек что принять, если ему не дано на то будет власти от Бога? Ведь это вы, господины, сами понять и можете. Священников у нас в епархии человек до тысячи наберется, а батюшка Егор один. Те, которые и на виду, а он за холустье, а народ к нему льнет. Кто же, как не Господь, путь к нему указал народу? Прозорливцем слывет он у народа. Да как и не слыть, когда все по его словам сбывается? Я и на себе, и на людях испытал, каковы слова-то батюшки. Примеров много, всего не упомнишь. Вот, скажем, недавно к нему одна болховская мещанка мне знакомая ходила. Осталась она после мужа бедной вдовой с малыми детишками. Пришла к отцу Егору, плачет, разливается. «Что мне, — говорит, — батюшка, — делать? Есть, пить с малыми детьми мне нечего, а отойти от детей в услужение нельзя, детей не на кого оставить. Купи, — говорит батюшка, — корову, молоком детишек корми, а остальное продавай, вот и сыта будешь. Рад бы, — говорит, — купить, да не на что. А батюшка ей, — на, — говорит, — тебе 20 рублей, на них и корову себе купишь». Пошла это она от него, да думает: где ж за 20 рублей купить такую корову, которая и самих бы кормила, да и на сторону молока еще давала, и за 50 сотен такой коровы не купишь? Смотрит, у самого Болхова мужик ведет корову. «Стой! Продаешь корову?» «Продаю». «Какая корове цена?» 20 рублей. Отдала деньги, привела корову домой, а она, глядь, с полным молоком. По молоку корове 100 рублей цена. Прознала про эту покупку соседка ее. Баба с достатком, да и позавидовала. Пошла, никому слова не говоря, к отцу Егору, да и стала ему жаловаться, что ей с малыми детьми есть пить нечего. Батюшка дал ей 18 рублей на покупку коровы, а у ней у самой, у ехидны, своя корова была. Пришла она домой, ан своя-то корова здоровенная была, кверху пузом валяется, и сдохла, значит. Тут баба моя, свету не взвидя, скорее назад, к батюшке кается. Обманула я вас, окаянная, Господь меня покарал за мою зависть подлую. Простил ведь батюшка. Ступай, говорит, да вперед людям не завидуй. А на деньги, которые тебе дал, купишь себе корову. Так и вышло. Ни полушки баба не приплатила. А то еще вот. Вдовец и вдова в Болхове из купцов задумали между собою в законный брак вступить. Поехали к батюшке за благословением. Батюшка их благословил. Бог, говорит, вас благословит. Женитесь только не этим мясоедом. Едут от него нареченные-то, да между собой и рассуждают. Дорого нам то, что батюшка благословил венчаться, но не все ли равно? Этим ли мясоедом или другим? Повенчались на этот мясоед, вопреки батюшкиным словам. Приехали от венца ко двору, а от дома-то одни головешки дымятся. Пока от церкви доехали, дом-то и сгорел, как свечка. Вот, батюшка, каково его не слушать, когда за советом к нему ездишь. А сколько он добра делает, и не перечесть, кажется. Есть у нас в Болхове купец богатый. Народу он на своем веку обидел без конца. Своим родным и тем не давал пощады. Только попади, сдавил да гнул кого попади. Нищих немало понаделал. Под старость богомолен стал. Жертвователем заделался. На монастыри да на церкви кушами стал отваливать. Прослышал он, что отцу Егору из денег стало тесненько. Зачал свой храм, что теперь в Чекрике каменный, а на достройку выходит недохватка. Поехал к батюшке наш богатей, да и говорит ему: «Наслышны мы, мол, что деньгами вы нуждаетесь, так пожалуйте вам от меня на построение храма 20 тысяч от нашего усердия». А батюшка ему: «Храмы Бог строит, а мы, люди, у него приказчики. По-людскому, по-приказчичьему, спасибо тебе на жертве, ну, а хозяин твоих денег брать не велит». «Как так?» «Да очень просто. Деньги ваши больно человеческими слезами подмочены, а такие Богу не угодны. Родные твои кровные от тебя по миру с протянутой рукой гуляют, а ты думаешь у Бога от их слез деньгами откупиться. Не возьму от тебя и миллиона, возьму, когда ублаготворишь тобой обиженных». Что ж б вы думали? Ведь привел в совесть богатея-то нашего. Теперь всех своих родных, кого обидел, на ноги ставит, дворы им строит, деньгами отделяет, сторонних им обиженных и тех разыскивает, чтобы обиды свои выпрыть. Вот как наш батюшка людей на путь направляет. Не соберешь и не расскажешь всего, что слышишь, или сам, бывает, видишь из дел батюшкиных одно слово — великий пастырь Божий. Пока шла беседа, Антоныч так и впивался в меня своими серенькими глазками. Казалось, они так и говорили, смаргивая от времени до времени набегающие слезинки умиления: «Но не прав ли я был, когда звал тебя к отцу Егору? Видишь, что про него и другие говорят? Не у меня одного такая вера в батюшку. Уверуй и ты, маловерный, в силу Божью, которая в его слуге совершается». Удивительное дело — духовное богатство верующей христианской души. Всякое другое достояние люди стараются удержать для себя. Это же расточается рукою неоскудевающей. Даже богатство любви и дружбы чувств наиболее возвышенных из всех человеческих чувств, никто делить с посторонним не станет, а будет беречь их для себя и для того человека, к которому он эти чувства питает, ревниво их укрывая от чужого глаза. О материальных благах и говорить нечего, ими делятся только праведники. Богатство же веры только тогда и может считаться богатством, когда человек им делится с ближним. Горько бывает не то, когда черпают из сокровищницы твоей веры, а то, когда твоим сердечным раздаянием пренебрегают. Такое чувство, должно быть, испытывал и Антоныч, когда выслеживал, не подметит ли во мне зарождение той веры, которой и сам он пламенел. Подметил ли, что он во мне? Только повеселел мой Антоныч. В Болхов мы приехали поздно ночью, вернее, под самое утро. До батюшки в Чекряк оставалось верст 15-17. Надо было покормить воина и самим отдохнуть. Решили с Антонычем выехать в Чекряк часов в 8 утра, чтоб поспеть к отцу Егору часам к 10, когда по своему обычаю батюшка в церкви начинает читать канон молебный к Пресвятой Богородице. «Туда ли едем, Антоныч?» «Ну вот еще, к батюшке едем и вдруг заплутаем. Небось, за добром, а не за худом едем». Плутать, когда ж это видно? Едем, Бога ради, а плутать будем, тоже скажете. Вот сейчас будет деревня, а с деревней лощинка, за лощинкой лесок, а за леском сверток к батюшке. Сверток Парловский поворот. А там и усадьба его самая будет. Диви б я тут ни разу не был, а то ведь тоже зимой ездили. Действительно, вскоре на бугре показалась деревня. Зимняя дорога среди снежной пелены желтела в гору мимо крестьянских гуменников. Стояло ослепительное морозное утро, на гумнах молотили хлеб. «К отцу Егору эта дорога будет?» «К отцу Егору? Та-то-та-то, батюшка! Из Болхова ты маненечко крючку дали, ну да и тут пройдете. Вон за горкой сарайчик». За сарайчиком дорожка низом пойдет, лощинкой, значит, там тебе будет лесок, а за леском и на батюшку сверток налево будет. Дорога одна, другой дороги нет, езжайте с Господом. Видишь, Антоныч, промахнулись мы с тобой, крюк удали, а ты говорил, не заплутаем. Да и то не плутаем, говорят, дорога одна, а что крюк удали, так брешут они, прости, Господи. Дулебы они были, дулебы и есть. Дулебами в Орловской губернии зовут жителей Болхова с уездом. То дорога одна, то крюк удали, эх, деревня. Бодро, поскрипывая подковами и взметая тонкую морозную пыль, выбрался верный слуга, воин, к сарайчикам и крупной рысью, точно чуя близкий отдых, помчал нас вниз к лощинке, темневшийся на снежном покрове своим перелеском. «Вот тебе и отец Егор!» Антоныч как-то сразу, неожиданно, перешел со мною на «ты», снимая шапку и крестясь на показавшейся за небольшой рощицей на бугорке высокий белый каменный храм, внезапно точно выросший своим ярко-зеленым куполом из блистающей яркими искрами снежной пустыни. У меня замерло сердце. Отчего оно замерло? В предчувствии ли того, что сейчас, лицом к лицу, я предстану перед силой Божией, избравшей для своего проявления никому неведомый, пустынный, заброшенный уголок великого русского царства, забытый, уничиженный, презренный всеми, даже пастырями своими покидаемый, точно зачумленный? Из понятной ли боязни встретиться и, может быть, даже говорить с человеком избранным, для которого по благодати Божией открыто сокровенное человека? Кажется, будь я один, без Антоныча, я с места бы вернулся домой, не заезжая в Чекряк. Но как было не взглянуть на того, кто в глазах простых сердцем заменил им в этой юдоли плача старца Амвросия, великого печальника горя русского? Жутко мне было, но вместе с тем и радостно. Это-то радостное побороло все остальные чувства. Видишь, за лесочком-то церковь-ка красненькая, это батюшкина, в которой он и до дней служит. Большой-то храм еще не отделан. А вот и дом для сироток. Ишь, какую махинищу воздвигает. А вон и странная, где мы с тобой остановимся. Слава тебе, Господи! Доехали. Слезайте, батюшка, я лошадку-то наскоро отпрягу, повожу ее маленько, да под навес поставлю. А вы бегите скорее в церковь. Кажись, уже прошел батюшка. Эй, милый, прошел батюшка в церковь! Обратился Антоныч к бегущим богомолкам. Те что-то в попыхах ответили и промчались мимо. «Прошел и есть. Бегите скорей. Эк, дело-то какое! Ну, как опоздали! Да бегите же! Я сейчас одним махом сам примчусь!» Я подхватился точно на пожар и через могилки, насеянные по дороге от странной, побежал прямо в красневшуюся передо мною церковь. Маленькая, тесная церковка, вида весьма древнего, уже была переполнена народом, когда я, запыхавшись, вбежал по верхним ступеням ее убогого крыльца. Народ стоял все более простой, мужики да бабы, было больше баб. Кое-где темным пятном на красневшем фоне разноцветных платков и желтых нагольных полушубков выделялись шубы городского купеческого покроя. Таких было немного. Я подошел к свечному ящику. Нестарая, повязанная черным платочком, женщина продавала свечи. Я заметил, что все выложенные на ящике свечи были двухкопеечные. Народ подходил, брал свечи, клал деньги, но сдачи не требовал. Клали и пятаки, и двугривенные, прозвенел чей-то полтинник. Я тоже положил не то рубль, не то полтинник. Народу было много. Но тишина стояла полная, все были сосредоточены, серьезны и молчаливы. Я взял три свечки и, пробираясь через толпу, пошел их ставить к местным образам в иконостасе. За левым клиросом у какого-то образа уже теплилось множество свечей, и было заметно, что вся масса народа ютилась и жалась к этому образу. Батюшки в храме не было видно. Положив поклон, я поставил свечку святителю Николаю. Несмотря на тесноту в церкви, в ней было холоднее, чем на открытом воздухе. От холода восковая свечка ломалась в руках при постановке в подсвечник. Перед образом Богоматери свеча моя, уже поставленная, свалилась и зажженным концом упала на шитое полотенце, украшавшее лик Пречистой. Из-за моего плеча порывисто протянулась чья-то рука, успевшая вовремя подхватить падавшую свечку. Я оглянулся и обомлел от неожиданности. В полоборота от меня стоял сам батюшка. Вовек не забыть мне того впечатления, какое оставило в моей душе эта первая моя с ним встреча. Я был потрясен, даже испуган, как если бы из образа Иоанна Крестителя, каким его обыкновенно пишут на иконах, вдруг вышел сам Предтеча Господень. Облик отца Егора в старой заношенной ризе, обвисший на его высокой сухощавой фигуре мятыми складками, потертой от времени парчи. Его темные, с большой проседью волосы, закинутые со лба назад, непослушными, мелковьющимися, точно крепированными прядями, с одной прядкой, непокорно сбившейся на дивный высокий лоб. Реденькая бородка, небольшие усы, открывающие характерный сильный рот, в котором так и отпечатлелся характер, стойкий, точно вычеканенный из железа. Небольшие глаза, горящий каким-то особенным, ярким внутренним огнем и взглядом глубоко-глубоко устремленным внутрь себя из-под глубоких резких складок между бровями. Вся фигура отца Егора поразила меня сходством с тем, кто по преданию рисуется нашему верующему представлению как глаз вопиющего в пустыне. Та же пустыня окружала отца Егора, но только не та, знойная берегов Иордана, а наша, холодная, снежная. Правда, со времен крестителя успел остыть и огонь души человеческой. Привычной твердой рукой батюшка поставил мою свечку и, не глядя на меня, не глядя ни на кого, пошел оправлять и сжигать сам лампадки перед образами. Я стал у правого клироса, где было немного посвободнее от толпы, прижавшейся ближе к левому. Глаз не мог я оторвать от отца Егора. Вихрем в голове моей проносилась вся история Христовой Церкви на земле, вся история ее младшей дочери, православной русской церкви, исполненная дивных образов ее верных воинов, несших ей победные венцы в борьбе с внутренними и внешними врагами, с врагами земными и врагами злобы поднебесной. Передо мною, очевидно, был один из таких воинов. Порывистой, быстрой походкой отец Егор вошел в алтарь. Через минуту он вышел оттуда, неся в руках аналой и толстую книгу в старинном кожаном переплете. Толпа почтительно и бесшумно подалась назад и открыла доступ батюшке к левому клиросу, сзади которого перед иконой Царицы Небесной уже горели бесчисленные свечи. Все молящиеся как-то насторожились в благоговейном молчании. Тихо, проникновенно и вместе властно раздался призыв отца Егора: «Три поклона Божией Матери!» И вся толпа, как один человек, во главе с батюшкой, разом опустилась троекратно на колени. Где-то в отдаленном углу церкви раздалось чье-то всхлипывание. Многие как опустились на колени, так и остались в этом положении.